Не тронь меня. Один из кораблей Балтийского флота имел необычное название «Не тронь меня». Спокойно на берегах Балтийского моря. Война идет далеко на юге, у черноморских границ России. Завидовали балтийские моряки морякам Черноморского флота. Вот где дела настоящие. Вот где дела геройские. И вдруг жители Петербурга неожиданно услышали звук канонады. Пушки! Видать, маневры! Видать, парад! Но это был не парад, не военные маневры. Воспользовавшись тем, что Россия вела войну с Турцией, почти все русские войска в это время находились на юге страны, соседка наша на севере, Швеция, напала на русские земли. При царе Петре I шведы проиграли знаменитый Полтавский бой. Вот теперь и решили. Отомстим за Полтаву! Поползли по Петербургу слухи. Брат короля, герцог Зюдерманландский, на Петербург идет. Сам шведский король Густав III на кораблях плывет. Шведские войска переступили границу России. Шведский флот подошел почти к самому Петербургу. Все ожидали морского десанта. Заволновались приближенные Екатерины II. Решили, что императрице надо срочно уехать из Петербурга. Приготовил лошадей. Отъезжай, матушка. Лошади готовы. Отказалась уехать Екатерина II. Сказала, пусть хоть брат короля. Герцог Зюдерманландский на Петербург идет. Пусть хоть сам шведский король Густав III на кораблях плывет. Не уеду. Осталась императрица в Петербурге. Быстро организовали русские надежную оборону, даже создали из жителей народное ополчение. Шведские корабли от Петербурга были отогнаны. Остановили русские врага и на суше. Отличились тогда в боях многие корабли. В том числе и корабль Балтийского флота «Не тронь меня», храбро сражавшийся со шведами. Вскоре подошли свежие силы, русские начали наступать, отбросили они врагов за границы России. Действительно, в шведской армии находился брат короля, герцог Зюдерманландский, а шведский флот загнали в Выборгский залив. На одном из шведских кораблей действительно оказался шведский король Густав III. Русские корабли во главе с отважной командой «Не тронь меня» перегородили шведам выход из Выборгского залива. Оказались шведы как в мышеловке. Даже хотели сдаться. Однако потом пошли на прорыв. Много шведских кораблей во время боя тогда погибло. Король Густав III чуть не попал к русским в плен. Победы, одержанные в этих боях, немалая заслуга команды корабля Балтийского флота «Не тронь меня». Понравилось Екатерине II название корабля-героя. Вскоре, когда шведы запросили мира, русская императрица написала шведскому королю: «Зря ты, братец, тронул меня. Не трогай. Живи мирно. Не лезь в Россию!» Заключила Россия со Швецией мир. Вслед за шведами запросили мира и турки. Кончилась война на севере, кончилась и на юге. Наступили спокойные дни для России.